Раздел 31. В четверг, после погребения, Ручаев был объят гробовой тишиной. По комнатам молча скользили угрюмые слуги. В имении никто не работал, жизнь словно покинула фольварк. Заграничные светила медицины уехали сразу после смерти Стефы. Уехали после похорон варшавские доктора, но родные майората оставались в Ручаеве. По-прежнему распевал на березе соловей прямо под окном опустевшей комнаты покойной, откуда уже вынесли цветы и погасшие заплаканные свечи. Птичка рассыпала прекрасные и печальные трели, оплакивая светлую весеннюю душу, ушедшую с этой земли, так тихо, оплаканную столькими людьми. Соловью вторило тоскливое гуденье пчел, и беззвучно порхали разноцветные бабочки. Собравшиеся на веранде вполголоса переговаривались. В глубоком кресле сидела старая княгиня, неузнаваемо изменившаяся за несколько печальных дней. Глаза у нее запали, губы были плотно сжаты. Сгорбленный, еще более постаревший пан Мачей грустно смотрел в землю. Супруги Рудецкие выглядели столь убитыми горем, раздавленными тяжестью утраты, что никто не мог смотреть на них без слез. На веранде сидели еще пани и Далия, молодая княгиня и Рита. Брохвичи и Трестка и врач княгини перешептывались в сторонке. Люция захворала. Она лежала в постели заплаканная, и княгиня и пани и Далия оставались тут из-за нее. Возле них находились обе юных княжны. Не было и Вальдемара. На лавочке, под переплетением лоз дикого винограда, сидел старичок Сёнц, крестивший когда-то Стефу, и тихо всхлипывал. Вильгельм Шалига, получив от сестры телеграмму, махнул рукой на семестровые экзамены и поспешил из Гейдельберга в Ручаев. Он успел к самым похоронам. Теперь он сидел мрачный, с заплаканными глазами. Княгиня держала в руке стопку анонимных писем. Губы старушки затряслись, когда она проговорила подавленно: «Самое страшное — эти письма. Если бы она умерла просто от болезни... Но профессора уверяли, что именно эти письма ее убили. Даже не письма, одно, последнее, — решительно сказал старый ее врач. Панна Рита печально кивнула. Вот и я говорила то же самое. Она была очень впечатлительна, крайне чувствительна. Для нее эти письма стали... ножом в сердце. Это форменное убийство. Она и до того пережила невероятный душевный разлад, прежде чем согласилась стать женой майората. И столь великую душу убили, посмев писать ей подобные мерзости. Она хотела продолжать, но не смогла, расплакалась. Трестка коснулся ее руки, дорогая. «Не нужно. Пожалей княгиню и пана Мачея». Тогда заговорил пан Рудецкий. «Вся вина лежит на мне. Я не уберег ее от этих грязных листков. Пан Рудецкий, не умаляйте вины тех, кто все это писал», — сказал Брохович. «Майорат предостерегал вас, что правда, но... И он наверняка не предполагал, что письма будут столь бесстыдно лживы и столь изощренно коварны. Во всем этом несомненно, участвовало несколько человек. Каждый из нас знает, кто они. Двух мнений тут быть не может. Автор последнего письма оскорбил еще и всех нас, осмелившись подписаться от имени всех. Лицо старой княгини стало суровым. Она тихо произнесла: «Барские? Какая подлость, стыд! И это родовитые магнаты! Неужели правда?» «Несомненно», — сказал Трестка. «Последнее письмо, несомненно», — написал Барский. «Его стиль, его выражение. В других примерно то же самое, только почерк изменен лучше. Увы, этому невозможно даже дать пощечину. Он слишком подлый, чтобы покраснеть. Однако можно не подавать ему руки», — сурово сказала княгиня. Все ощутили легкий трепет. На них произвела впечатление решимость, с какой высокомерная дама, родовитейшая шляхтянка из рода магнатов, вынесла приговор столь же родовитому магнату. Присутствующие невольно переглянулись. Тень страха мелькнула на их лицах. Барскому кто-то помогал. Робко вмешалась пани Далия. «Его дочка, Илора Чвилецкая», — иронически усмехнулась панна Рита. «Никакой загадки. Пытаясь скомпрометировать невинную девушку, они скомпрометировали сами себя». Столь же непреклонно произнесла княгиня. «Что ж, Лора была выскочкой, ею и осталась. Но Барский скомпрометировал нас всех, и этого я ему не прощу». «Явных доводов нет», — процедила пани Идалия. «Идалька!» — рыкнул на нее пан Мачей. Княгиня, не обратив внимания на слова баронессы, продолжала сурово. «Барский заметал следы, изменяя почерк. Это доказывает, что он боялся не Стефы, а нас. Увы, знаменитый почерк являет с формальной точки зрения, одним словом, прямых доказательств нет, иначе ни один аристократ не подал бы ему руки. Боже мой! И это магнат! Какой стыд! Но почему она ничего не написала майорату?» — сказал Брохвич. «Михоровский немедленно бы все прекратил». «Я ее понимаю», — сказала панна Рита. «Она не хотела скандала, не хотела ранить его душу. Есть тому и доказательства. Письма, которые она ему писала, но не отправила ни одного. Она была великодушна и благородна, но казалась слишком слаба». Старичок Ксёнц покивал головой. «Уж я-то знаю, какая это была душа, какое сердце! Врожденное благородство было у нее в крови!» Пан Мачей закрыл лицо руками. Он долго молчал, потом заговорил с безмерной тревогой. «Так. Так должно было случиться. Это предначертание, мое прошлое. Страшно отомстила, отомстила она. Она, Стефания, ударила в чувствительнейшее место моего сердца, во внука. Я разбил ей жизнь, она забрала счастье моего внука. Ужасная месть». Все молчали. Таня Рудецкая, казалось, с рыданиями своими спрашивает покойную: «Это правда? Ты отомстила, забрала ее у нас, но за что такая кара нам, родителям, за что?» Пан Мачей продолжал: Несчастная наша семья, над ней проклятие. Это рок, вечно слезы. И этот прелестный ребенок, убитый нами, очередная жертва Михоровских. Вальдемар преодолел все преграды. Мы полюбили ее как дочку, но это не помогло. Все это было лишь началом мести судьбы, направленным на то, чтобы сделать удар еще больнее, сделать месть более жестокой и страшной. Месть настигла в тот день, когда они должны были обвенчаться. Он глубоко вздохнул, посмотрел на цветшую близ веранды клумбу, покачал головой. Я так ждал свадьбы, жаждал увидеть внука, таким счастливым, каким он никогда прежде не был. Представлял их в свадебных нарядах, таких прекрасных, созданных друг для друга. И я увидел Стефу в подвенечном платье наяву. Увидел ее в венке из апельсиновых цветов, из глембовических теплиц, в котором она должна была пойти к алтарю. Увидел ее в вуале, прекрасную, но в гробу. И увидел его, почти потерявшего сознание, среди цветов, что должны были украсить свадьбу. О, Боже, эту страшную картину я унесу с собой в могилу. Боже, столько пережить, всю жизнь мучиться печалью и на закате дней увидеть еще и это... Заслуженная, но ужасная кара. Даже не кара, адская месть. А потом, после ее смерти, о, Боже, как мне только удалось не пасть бездыханным, когда в руках моего внука я увидел оружие. Господи Иисусе! Княгиня вздрогнула. Что? Вальдемар хотел... Да, хотел убить себя, оттолкнул меня, когда я пытался отнять револьвер. Он был дик, страшен, но я упал перед ним на колени. Я, его дед, молил его. Он заплакал. Заплакала и княгиня. Брохвич встал и вышел на лестницу. Горло у него перехватило. Он оперся лбом о столбик и стоял неподвижно. Пан Мачей продолжал. Рита вырвала у него револьвер. Боже милостивый, вознагради Риту. Я лежал без сознания, она его спасла. Я терял сознание, зная, что ненасытившийся местью дух хочет отобрать у меня и его. Я заклинал его памятью покойной матери, памятью Стефы. Быть может, чистая душа Стефы помогла мне, в конце концов, отговорить его уже потом. Он... Дал мне слово, но вы сами видите, что с ним творится. Хуже всего, что он не может плакать. Ах, как он страдает! Вы помните, каким он был на похоронах? Его глаза, его лицо. Княгиня Францишкова положила руку ему на плечо и сказала сочувственно, не будем больше об этом. Это ужасно. Разрывает душу. Успокойтесь, я прошу вас. — А где сейчас Вальдемар? — оглядев всех тихо, спросила старая княгиня. — В своей комнате, — сказал врач, — пойду к нему. —